По прилету на Землю президенты запустили процесс создания земной империи в виде федерации под милостивым управлением императрицы Пак, в руках которой армия и право вето. Привезенные документальные фильмы вызвали невероятный интерес. Президенты России и США лично давали комментарии о том, что за небольшой срок земляне умудрились сделать очень многое. Мы гордимся военными успехами госпожи Пак, которая командовала в войне флотом значительно более развитых цивилизаций. Ей удалось в очередной раз одержать быструю и сокрушительную победу, командуя намного меньшими силами. Правда, она опять не сумела усидеть в штабе и лично повела в бой десант из людей и инопланетян, несмотря на то, что была в положении на 4-м месяце беременности. Роды прошли благополучно, она, как положено каждой женщине на планете Пак, родила тройню. Конкурс в Red Alert возрос в очередной раз. Фильмы, выпущенные с участием госпожи Пак, и диски ее песен и концертов, книги раскупали быстрее, чем успевали их печатать, хотя печатали их десятками миллионов экземпляров. Под это дело запустили референдум по созданию мировой земной федерации, формы правления и императорской династии. Теперь Пак – императрица Земли. Нужно теперь лететь на коронацию. Глава 29. Хочешь мира – готовься к войне. Коронация на Земле заняла почти 2 недели. Хотела оставить наместником старшего сына, но этот отказался решительно. Еще обижался: у меня такая интересная жизнь, а он сидит на Земле. Пришлось оставить его губернатором Марса, планет Солнечной системы, кроме Земли. Только вторую по старшинству дочь удалось уговорить. И то только потому, что ее дочь собиралась замуж за сына императора Японии. Резиденцию императрицы сделала на территории Африки в Танзании. С помощью инопланетных технологий возвели комплекс очень быстро. Оборудовали узел гиперсвязи, с помощью которого организовали передачу ТВ-сигнала с Земли на Пак и обратно. Прямо над резиденцией на геостационарной орбите дежурила орбитальная станция. Рядом с ней фрегат, способный к межзвездным полетам. Выступила Ван, оставила помощника-юриста Кальмара для подготовки документов. Еще 5 инженеров-инопланетян осталось в Солнечной системе, и с 4000 колонистами на 2 ракушках и 10 туристами на 1 фрегате. В составе туристов была королева Англии Маргарет и Халид. У обоих были проблемы со здоровьем, я хотела оздоровить и омолодить их в реаниматорах. В конце не так уж много у меня было друзей, если получится, останутся мне помощниками. Пока меня не было, наша инженерная команда из инопланетян и землян осуществила инженерный прорыв. Сумели разработать комплекс радиоэлектронной борьбы с роботами. Подобрали как-то систему подбора излучения, подавляющую систему управления роботами. Эта идея возникла у меня из того, что на поверхностях планет воевали с помощью роботов, управляемых операторами по радиосигналу. Мы собрали 200 роботов с тяжелым вооружением, управление которыми через в броневой оплетке провода длиной 50 метров. На бирже наемников уже давно висел заказ на очистку средней по размеру планеты, вполне сопоставимой по размеру с Землей, в 5 днях пути от нашей. На поверхности планеты было фактически все уничтожено в ходе долгой войны, но был огромный подземный город, в котором засело несколько тысяч разумных существ с огромным несколько десятков тысяч человек количеством роботов. На этот заказ мое внимание обратил наш главный специалист по автоматике, напоминающий гибрид 2-голового лысого голубого человека и огромной улитки. На этой планете томилась его жена, тоже специалист по автоматике. Главное, там был завод, на котором выращивали кристаллы, используемые для производства процессоров. Но главная ценность была большая библиотека информационных кристаллов. Он, если освободим его жену, брался за 2-3 дня ее скопировать. Вывести захватчики не сумели, так как сразу планету блокировал флот. На планете лежало много подбитых кораблей. Все это длилось уже больше 10 лет. Несколько отрядов пытались очистить планету, но ничего не получалось, только теряли роботов. Заказчику нужна была только библиотека. Заказчик был готов отдать все планету в дополнение к оплате. Она, конечно, была далеко и сильно разрушена, но можно было восстановить планету, хотя это долго и дорого. Главное, в атмосфере был кислород. Мне говорили, займет не меньше 10 лет, но мне не спешить некуда. Все-таки каждым делом должны заниматься профессионалы. Наши люди, Маргарет, финансист и юрист, за месяц переговоров выдавили их заказчика, прозрачной медузы, согласие на многие условия, которые мне не пришли бы в голову, в которых кроме оформления в нашу собственность планеты и всех находок, передача в аренду огромного транспортного корабля, переделанного под нахождение людей и управление людьми, с последующими передачей нам в собственность при удаче операции этого корабля, право копирования библиотеки, на что отводилось 5 дней, расходники и вдвое большая сумма галактических кредитов при успехе операции, 6 современных комплексов планетарной обороны и многое другое. Единственное, что не удалось получить, как ни старались, кто аванс, вперед только бесплатная аренда модифицированного корабля. После этого Маргарет получила официальный статус «советник правителя по внешней торговле». Когда вышли из здания биржи наемников, произошел неожиданный эпизод. Из соседнего здания выбежала маленькая человекообразная женская фигурка, за ней выполз огромный червяк, напоминающий убитого мною, и начал бить ее веревкой. Я остановилась и выдвинулась сквозь толпу. Окровавленная крошечная фигурка высотой 70-80 см тихо пищала. К тому моменту у меня уже был нормальный коммутатор-переводчик. «А, отстань от девушки. Че, это моя собственность, а здесь нет рабства. Че, она мне должна 70 галактических кредитов, и здесь она находится без документов. А у тебя есть выбор: взять 100 галактических кредитов и оставить ее в покое или умереть. Твой выбор. Че, тебе накажут за мое убийство, а ты это уже не узнаешь. Теряем время. Считаю до 5. Че, 140 галактических кредитов, а она должна тебе 70, я тебе даю 100. Начинаю считать 1. Че, согласен, а правильный выбор. Мартин, заплатите и оформите документы девушку в больницу. Все-таки репутация у меня уже появилась. Потом эта сцена появилась в новостях, но негативных отзывов не было. Наоборот, говорили, что, оказывается, хотя я представитель крайне агрессивного вида, мне не чужда гуманность к тем, кто не нанес мне ущерба. Девушка оказалась беженкой с разрушенной планеты, которая проиграла войну. После поражения все, что находилось на поверхности, было уничтожено. От населения осталось несколько процентов, которые выживали как могли. Девушке повезло, ее не было на планете, когда все произошло. Она училась на врача на этой планете и оказалась без денег, без документов. Уже 3 года выживала, постепенно уровень жизни становился все меньше и хуже. Она практически выучилась, просто не успела защитить диплом и пройти практику, но для нас сойдет. Главное, она еще сумела нам найти несколько десятков инопланетян, которые не сумели устроиться и по разным причинам оказались на дне, несмотря на практически полученные специальности, правда, их навыки не были подтверждены дипломами. Но для нас это кадры. Всех предупредить: кто обманет, пожалеет, и куда им деться с пака. Да и для пропаганды понимание, что это очень недобрый мир, полезно. Старое правило: хочешь мира, готовься к войне, действует во всей галактике. Пожалуй, 3 комплекса планетарной обороны из 6, когда их получим, разместим на паке. Халид сейчас работает одним из заместителей в службе безопасности. Он за ними присмотрит. Мы выдвинулись на транспортном корабле, пока еще арендованном у заказчика. С нами был один из наших фрегатов. Сели без проблем примерно в 10 км от входа в город. Оборудовали защищенный лагерь. Еще римские легионеры доказали необходимость начинать войну с постройки лагеря. Повесили спутники и датчики. С нами было 100 курсантов Академии, половина из них инопланетяне. Теперь короткая молитва в храме богини, разбитом в одном из ангаров. Вначале закачали через трубы систему бурения материалы для объемного взрыва во все 11 известных входов. После взрыва тяжелые роботы с управлением на проводах, и за ними медленно подтаскиваем системы радиоэлектронной борьбы для отключения вражеских роботов. Двигаемся не спеша, нам спешить некуда. Срок выполнения контракта не оговорен. Через 2 недели противник пытался атаковать наш лагерь на поверхности планеты через 3, ранее неизвестных нам входа. Спутник засек открытие входов, из фрегата атаковали холм, на котором находились живые инопланетяне, управляющие роботами. Нам наконец попало в плен 19 раненых инопланетян. Они были 3 разных видов. Еще 67 остались на холме в виде трупов. Первые пленные. До этого только 3 сотни мертвых разумных разных видов в виде остатков тел. Это было максимальное количество погибших живых за один день. Кроме этого, нам досталось около 1000 роботов в качестве трофеев и оборудования для управления роботами противника, к сожалению, в сильно поврежденном виде. Теперь начали наступление в сумме с 14 направлений. Когда на вечернем брифинге кто-то из инопланетян спросил, почему мы не торопимся, непонятно почему, я сказала: а правило любой шлюхи: не суетись под клиентом, клиент потеет и соскальзывает. А что общее между наемником и шлюхой? А наемники и шлюхи оказывают услуги за деньги. Настоящий наемник убивает за деньги, а не умирает за деньги. Мы убили 4 сотни врагов и никого не потеряли. Пусть так продолжается. Еще неделя, когда по нашим расчетам осталось зачистить меньше трети территории города, Нас пригласили на переговоры. Я сразу посчитала это ловушкой, заминировала машину, посадила туда кукол и направила ее к новому входу. Когда к ней бросилась толпа, инициировала дистанционный взрыв и в атаку, еще около 90 трупов инопланетян. После этого легко разделили окруженных на три части и не спеша продолжили зачистку дальше. Дальше пошло проще. После ликвидации двух окруженных частей последняя сдалась. Все заняло 79 дней. Смонтировали три системы ПВО при лете флот из одного линкора, авианосного корабля и восьми фрегатов, сопровождающие один десантный корабль, который высадил 18 катеров с десантом. На два день боев прибыло 4 наших фрегата, которые соединились с оставленным фрегатом и добили поврежденный флот противника, сильно поврежденный линкор, авианесущий корабль и два последних фрегата взяли на абордаж. Затем, используя полученные данные, ответный визит на практически пустую базу. Сразу начали ее разбирать и перебрасывать к захваченной планете. Как ни странно, у нас было 114 раненых, а убитых опять удалось избежать. Кроме жены нашего инженера, освободили еще 3 разумных его вида. Очень ценное приобретение. Заставило их отобрать среди людей по 3 подручных для обучения. Начали перевод скопированной в библиотеке Хотыбы просто краткое содержание кристаллов. Включили в состав нашего образования, не знаю как это назвать, вторую планету. Назвали Агдан, на которую поселили еще 5000 людей-колонистов и 40 инопланетян, запустили регулярный рейс в солнечную систему нового корабля, заказчики операции отдали на завыполненный контракт, который совершал один рейс в месяц, вывозя с Земли 4000 колонистов из лагерей на Сатурне по 3 месяца, в подготовке которых поровну распределяли между планетой Пак и планетой Агдан. Перед этим у колонистов был месячный отбор на Земле. Как правило, на одно место конкурс был 8 человек на место. На планете Агдан отремонтировали старые системы ПВО, смонтировали еще 2 системы ПВО, переделывали базу в космическую крепость. На ней разместили пока 6 десятков истребителей. Линкор приводили в относительный порядок прямо на орбите, последовал месяц работ. Все в авральном режиме в течение месяца после прибытия корабля с переселенцами. Прикрыли управляемыми минными полями подходы к крепости. Искали, восстанавливали подземные заводы, которые размещались в подземных городах. Привлекли еще около 200 инопланетных специалистов для приведения в порядок подземных объектов. Активно использовали трофейных роботов. Некоторые производства удалось запустить. Электрон с женой остались на планете. Они запустили производство информационных кристаллов и процессоров. Сейчас пытались оживить главный вычислительный центр планеты, в этом им помогали 30 землян и еще 3 инопланетных инженера. Все это было зародышем нашего первого технического колледжа. Через 2 месяца население планеты достигло 10 тысяч человек. Еще через месяц после прибытия корабля с 2000 новых колонистов и 2 фрегатов, 40 катеров и 2 систем ПВО, которые вместе с катерами разместили на спутнике планеты, я наконец вернулась на ПАК. Прошли первые 3 года наших космических приключений. Много сделали, но всех землян вне Солнечной системы всего около 120 тысяч взрослых, 35 тысяч детей. Запустили стационарный приток в 48 тысяч человек в год. У нас теперь 2 планеты, которые немного защищены. Запустили свой аналог телевидения и интернета. Установили устойчивую связь с Землей, вплоть до просмотра телевизионных каналов. Решили с запасом продовольственную проблему. Особых изысков нет, но голод не грозит. Большинство ресурсов уходит на оборону. Освоение новых знаний идет не очень быстро. Появились союзники, но все равно все сильно неустойчивы. Наш сектор галактики жесток и непонятна до сих пор полностью структура управления. Пока впечатление правит голая сила. Но должно быть что-то удерживающее от того, чтобы здесь все превратилось в кровавую мясорубку. Обсуждение новостей про землян влиятельными разумными где-то в галактике. Человеческая самка продолжает удивлять. Она захватила вторую планету, вы помните заказ, за который никто не брался уже много лет, и опять успешно сделала то, что наши военные не могли сделать, и вполне ожидаемо оставила ее за собой. Причем сразу начала ее укреплять. После ухода нашего флота одна влиятельная корпорация наняла наемников, пиратов, чтобы покопаться в руинах, но нарвались опять на организованную ловушку. Похоже, это ее любимый прием, описанный даже в ее военном учебнике. Она писала военные учебники еще на своей планете, и по ним обучаются в военных академиях разных странах ее планеты, а сейчас еще в созданной ей военной академии, в которой учатся представители разных рас. Причем она в первую очередь практика, потом теоретик. Она командовала войсками в многочисленных больших и малых конфликтах на родной планете, у нее всегда было значительно меньше сил, чем у противников, и она всегда выигрывала с минимальными потерями. Очень интересно, здесь все повторяются и опять только победы, это уже статистика, которая доказывает, что это не случайности. Сделайте мне перевод ее книги. Не думаю, что она оставила нападение без ответа. Ее слова «войну обороной не выигрывают» теперь часто цитируют. Самка нанесла ответный удар, захватила станцию и перегнала ко второй своей планете все, что смогла забрать. На основе станции стала делать космическую крепость, ремонтировать захваченные корабли, включая линкор и авианосец. Сделала военную базу на спутнике без атмосферы, разместив на нем системы ПВО и истребители, что уже давно не делали. Начало освоения второй планеты, разбор завалов, пытается восстанавливать производство. Прочесала несколько планет в поисках специалистов, которые не сумели доучиться в силу печальных жизненных обстоятельств, и набрала несколько сот особей, что заметно ускорило процесс усвоения технических знаний землянами. Сразу создала службу безопасности, что очень сильно ограничило наши возможности. Все трое посланных нами агента были разоблачены и просто исчезли. Обычно наши военные не понимают ценности СБ и враждуют с ее сотрудниками, а здесь явно другой случай. Из открытых источников на Земле известно, она координировала все СБ и возглавляла разведку самого крупного государства планеты несколько десятков лет, при четырех разных верховных правителях, иногда из враждующих партий. Никто даже не пытался ее поменять. Параллельно она командовала созданными ей частными наемными войсками, которые быстро стали самыми боеспособными на планете и подчинялись только ей лично, с жесткой дисциплиной и системой наказаний вплоть до смертной казни. Причем за серьезные провинности казнили и членов семьи предателей. Ей принадлежат слова. Никогда не понимала, как можно создать эффективную военную организацию, если в ней максимальное наказание – увольнение, а продвижение по службе обусловлено родственными связями и умением лизать жопу начальству. Они были ее ударными войсками во многих войнах, даже когда она командовала объединенными войсками нескольких государств. В результате ее войн несколько крупных государств, которые претендовали на роль регионального лидера, были разделены после сокрушительного поражения. Был и обратный процесс с государством, с семьей правителей, которой ее связывает дружба. Дочь правителя замужем за ее сыном. Она дружила с его дедом, была учителем его и его сына. Из какой она семьи? Из бедной, росла без отца. Работала уборщицей-певичкой, даже сидела в тюрьме, потом пошла служить в армию, дослужилась с рядовых до высшего генеральского звания. Много раз лично участвовала в боях, была телохранителем высших чинов при опасных переговорах и не раз спасала им жизнь. Как интересно, это о многом говорит о ее характере и планах. Как там дела на ее планете? После ее ухода она не ушла. Все государства планеты, а их было около 200, объединены в одно, и она является единоличным правителем. Наместник в ее отсутствии одна из ее дочерей, а войсками в системе командует один из ее сыновей. Прекрасная иллюстрация, почему нельзя объединять СБ и армию в одних руках, если ты не правитель планеты. Иначе рано или поздно им станет тот, кто контролирует армию и СБ одновременно. В нашей истории такое тоже было. Насколько ей можно доверять? Если мы придем к соглашению, даже ее враги говорили, что она всегда держит слово. Очень мстительно, предателям и их семьям мстит всегда. При этом без сомнений берет на службу тех, с кем она воевала, и даже тех, кто лично пытался ее убить и сумел при этом уцелеть, когда были врагами, если, конечно, они профессионалы. Говорит, для воина это нормально. Ее слова: «Ни одну прощу вину, но измену не умею», мне она все больше нравится. Даже жаль, что мы с ней разного вида. Кажется, пришло время познакомиться. Готов поспорить, человеческая самка уже догадалась о нашем существовании. Глава 30. Встреча с звездным клубом. Ко мне обратился с просьбой о срочной встрече наш главный юрист Кальмар по очень важному и срочному делу. Не дают расслабиться. Когда я пришла к нему в кабинет, он начал непонятно мяться. С одной стороны, явно что-то хотел сказать, но очевидно боялся. «А давай я тебе помогу, сама скажу, зачем ты меня позвал? Ка что, а ты хотел пригласить меня на встречу со своими настоящими хозяевами? Сразу скажу, я согласна, но надо договориться, когда и где. Предупреждаю сразу, на встречу пойду только с оружием». Кальмар просто пошел пятнами. «А я так понимаю, они нас сейчас видят?» Кальмар хрипел что-то, что мой коммуникатор не переводил. «А ты можешь соединить нас по коммуникатору?» Кальмар что-то нажал, появилось изображение медузы, похожего на нашего заказчика последней операции. А когда и где мы с вашими хозяевами и встретимся? Медуза, зачем им встречаться с вами? А не бойтесь, я никого не собираюсь убивать, если меня не вынудит защищаться. Мне это нужно для того, чтобы познакомиться с клубом ваших хозяев и договориться о правилах игры. Им для того, чтобы понять, могу ли я помочь в отражении будущего вторжения и на каких условиях. Медуза, неожиданно, мне надо доложить о новых обстоятельствах. А учтите, нам надо готовиться, а это время. Чем скорее мы договоримся, тем лучше сумеем подготовиться и меньше будут наши общие потери. И может, вы дадите свой контакт, чтобы я связывалась с вашим клубом через меньшее количество посредников, без большого. В этом нет смысла, только потеря времени. Медуза, вам дадут коммуникатор, по которому я вам позвоню. Вышла, оставив кальмара в состоянии шока. Где-то в галактике после просмотра разговора. Жаль, не поспорили, я бы выиграл. Позовите ее на следующее заседание. Пошлите за ней скоростной курьер. Через 10 дней за мной прислали скоростной корабль. Очень не понравилось, что наше ПВО его не засекло, а он сел рядом с домом. Зашла села и полетели. Летели около 8 часов. Хорошо, что с собой была вода и питательные батончики и складный пластиковый пакет. В пути ничего предложено не было. Я помнила завет Булгакова никогда ничего не просить, особенно если они сильнее вас. Почему-то совсем не волновалась, даже вздремнула. Сели, открылся люк, вышла, огляделась. И первое, что сделала, с нескольких позиций сняла звездное небо над головой и все вокруг. Ко мне подлетела какая-то открытая платформа, включила запись своего гаджета и полетела. Через 15 минут влетели в какое-то строение. Внутри было 5 фигур, среди них медузы не было. Въехал переводчик в виде пылесоса. Поскольку никаких кресел или стульев для меня не было, села на него. Один ящер с крыльями размером около 10 метров, я, огромный таракан, Т, около 6 метров, какое-то птицеподобное создание метра 4 высотой П, один гуманоид с 2 парами рук Г, высотой около 3 метров и удивительно, что-то очень подобное на нашего специалиста по автоматике электронное. Сидим молчим, достала батончик и стала есть. Вдруг вспомнился совет: если взял паузу, держи ее сколько можешь. Только когда я доела первый батончик и достала следующий, ящер что-то прошипел, переводчик перевел, что ты знаешь о вторжении, а только то, что оно проходит регулярно и у вас не получается их эффективно отражать. П, вы разобрались в скопированной библиотеке, а пока только пытаемся. А вы, П, тоже только пытаемся. А сколько осталось до следующего вторжения? Т, от 5 до 15 лет. А вам никак удается объединить эту вольницу? Только ограничивать. А без объединения хотя бы половины трудно рассчитывать на успех. А вы объединили пока процентов 10, максимум 15 от общего количества рас, имеющих звездный флот. Г, около 12%. А сколько еще объединений есть, имеющих около 5%? Ящер, 2 по 4%, 1, 3 и 8, включая вас, по 1%. А у меня пока немного меньше 1%. Чтобы было больше, нужно еще пару-тройку лет. Вот кончат курсанты академию, поймут, что хороший командир удваивает силы, поучаствуют в боевых действиях под моим командованием и будет больше 1.5%. Задумалась. Встала, прошлась по залу. Все молчали и смотрели на меня. А у тех, кто организовал похищение гиптоподама с вашей подсказки, сколько было тогда и сколько сейчас? Ящер, было 7, сейчас 4. А почему вы решили, что мы помогли? А ну, если не помогли, то как минимум спровоцировали. Я бы сама так сделала на вашем месте, а я явно невольно помешала вашим планам. Я еще на Земле в своих лекциях в военной академии говорила то, что эффективные боевые действия невозможны без хорошей разведки, снабжения и хорошего планирования, было известно еще в античные времена. Сейчас все более очевидно, что для победы необходимы активные действия на финансово-экономическом и информационном поле. Тут впервые высказалось существо, похожее на нашего специалиста по автоматике электронное. В вашей книге этого не было, а было, просто перевели, наверное, не очень точно. Меня все время здесь мучает мысль, что с вашими коммуникаторами какие-то нюансы исчезают при переводе, поэтому и предпочитаю важные встречи вживую. Иногда невербальные сигналы говорят больше, чем слова. Жаль, я не очень в этом секторе могу пользоваться этой способностью. Слишком много разных рас. С людьми и воинами проще, настоящие воины поймут другого и, не зная языка друг друга, независимо от расы. Интересно, не знал. А на меня нападали они же или другие? Другие, те, у кого 3%, но у них большие амбиции. А с них и начнем, с вашей помощью. Затем возьмем под контроль тех, кто тронул гиптоподами. Не получится. А у меня и у вас по отдельности нет. Вместе при честном сотрудничестве, а я всегда сотрудничаю честно, хорошие шансы. Почему вы думаете, что получится? А внутренний голос говорит. Хорошо. Послушаем ваш внутренний голос, если получится, войдете в наш совет. А хорошо, но мне нужно все, что вы знаете о наших противниках и о тех, с кем мы будем разбираться сейчас и с тем, с кем будем конфликтовать потом. Это получите. Но сейчас вы будете драться сами. Мы поможем всей информацией, что имеем, и техникой в разумных пределах. Обратно я летела в каюте, не в трюме, и могла ходить по кораблю. В экипаже было 3 медузы. Где-то в галактике беседа влиятельных разумных. Интересная самка. Понятно, почему она сумела подняться из низов и подмять свою планету, произвела впечатление сильное. Вы уверены, что она не попробует то же самое сделать здесь? Уверен, попробует, но только после отражения вторжения и тщательной подготовки. Она умна и честолюбива. Может быть, мы ей даже в этом поможем. Долго изучала то, что мне прислали. Решила начать с тех, кто собрали 3%. Уж больно они были более агрессивны, напоминали толстых ящериц с 6 парами конечностей. 6 конечностей у разумных здесь встречалось часто. У них было 2 освоенные планеты, кроме их родной планеты. Практически весь военный флот был сосредоточен на спутнике около одной из планет. Почти 170 крупных кораблей, не ниже фрегата, разных кораблей находились на безвоздушном спутнике большой планеты. Около спутника находилась космическая крепость. Подавляющее большинство экипажей находились на планете, на которой трудились немногочисленные остатки коренных жителей этой планеты. Эта звездная планета была захвачена около 300 лет назад. Вторая планета была промышленной. Космическая крепость, ПВО на спутнике и планете в 3 точках. Ящериц на этой планете было мало, только операторы-роботы. Они захватили эту планету почти 400 лет назад, расстреляв города из космоса. На планете раньше жила не очень развитая раса, которую фактически превратили в рабов. Контроль планеты осуществляли роботы и немногочисленные операторы. На их родной планете, прикрытой космической крепостью и 2 линкорами, промышленности фактически не было. Там жили в комфорте господа ящеры, которым прислуживали захваченные особи на положении чуть лучше, чем у рабов. С ними я решила воевать только с помощью охотников и медуз, которые составили иностранный легион планеты ПАК. Медузы дали 12 больших десантных судов-невидимок и 4 совсем маленьких брандеров-невидимок, которые дополнительно оборудовали спасательными капсулами. Вначале передала ультиматум и дала на размышление сутки. В момент истечения ультиматума 4 брандера атаковали линкоры вблизи столичной планеты и 2 корабля-невидимки высаживали десант на крепость. То же происходило на 2 других системах. По 1 кораблю, который высаживали десанты на пункты ПВО на планетах и спутниках. Затем на базовую планету флота через несколько часов вошел авианесущий корабль и десантный корабль и 2 фрегата. Истребители подловили шаттлы с экипажами кораблей, которых без разговоров просто расстреливали. На промышленную планету зашли 2 корабля-ракушки, которые высадили десант с роботами на проводах и наших подавителей управления роботов. На орбиту столичной планеты вошел линкор и 4 фрегата с десантом, который высадили на крепости спутник планеты. Как выяснилось, получилось даже лучше, чем мы планировали. В прямом эфире транслировали заседание местного парламента, которые возмущались наглостью жителей какой-то неполноценной дикой планеты, которые вместо благодарности, что их не тронули, еще смеют возмущаться. За это надо их уничтожить всюду, включая их родную планету. В этот момент на экраны в парламенте вывели взрыв линкоров. Дальше мы практически в прямом эфире, который почему-то не отключили, смотрели, как нарастала паника по мере получения информации о новых проблемах. Потом, когда я появилась на линкоре на орбите столичной планеты, меня подключили к местным каналам, и я сказала: «Сейчас к вам спустят автоматический шаттл, жду в течение часа от вас делегацию для переговоров о компенсации за вашу наглость. Ваши неродные звездные системы, которые вы захватили, переходят в мою собственность. Если делегатов не будет, начну с космоса расстреливать ваши города». Я требовала отпустить всех инопланетян, не ящеров, и разрешения копировать все библиотеки, а также конфисковать все межгалактические кредиты в банках других планет. Естественно, все права на возмещение долгов других планет переходят ко мне. В течение 50 лет за это я защищаю их планету от внешних вторжений, держа флот в их звездной системы. Торговались недолго. Были предупреждены, что межзвездная инспекция будет, и за каждого убитого инопланетянина будет убиты 100 ящеров вблизи этого места. Все ящеры должны вернуться на родную планету. Кто этого не сделает, будет вне закона. Очень хорошо поработал пресс-отдел, который подготовил несколько длинных документальных фильмов, где все предоставляли как освободительный поход, возмездие. На Земле после получения новостей о новых грандиозных военных подвигах императрицы началось настоящее безумие. Народ рвался в космос мне на подмогу. Императрица защитила свой народ от злобных пришельцев, которые хотели уничтожить человечество. Фильм включили, вставки съемок заседания местного парламента ящериц, на котором они возмущались наглостью жителей какой-то неполноценной дикой планеты, которые вместо благодарности, что их не тронули, еще смеют возмущаться. За это надо их уничтожить всюду, включая их родную планету. Также было показано, что они сделали с расами, жившими на захваченных ими планетах. Мне пришлось нанимать корабли для перевозки сразу 90 тысяч новых поселенцев, которых отобрали почти из 3 миллионов кандидатов. Нужно же время и ресурсы, чтобы обустроить новых колонистов, начать обучение, адаптировать к жизни в новом мире. Даже такое количество вызывало множество проблем. Это же дополнительно к 48 тысячам ежегодных колонистов. Эти же корабли поставили много производственного оборудования из трофеев оборудования для размещения в Солнечной системе и несколько сот инженеров-инопланетян. Там уже вне планеты Земля жило почти 150 тысяч человек. В космосе уже почти 300 тысяч человек на двух планетах. Еще 10 тысяч на других планетах, в основном на космических станциях и крепостях, различных военных объектах. Многие женщины из живущих в космосе были беременны. Мне к моему большому удивлению доложили, что среди колонистов не было родственников юнов их потомков. Это, оказывается, специально отслеживали. В нашем секторе наша победа и фактическое разрушение сильного образования тоже вызвало сильный шок. Ящерицы практически превратились в бедную аграрную планету без флота, промышленности и межзвездных финансов. Нет, справедливость похода сомнения не вызывали. Доказательств, что именно они наняли наемников для попытки удара по планете Агдан, хватало. Повторяли мои слова: войны обороной не выиграть. Указывало на то, что я как всегда пыталась договориться, но они меня опять не послушались. С должниками ящеров тоже хорошо получилось, уменьшили удавку финансовую. Большая часть согласилась присоединиться к договору коллективной безопасности. Мы даже создали общий совет, в который вошли представители почти 50 материнских звездных систем. Всего это объединение объединяло около 200 звездных систем. Охотники гордились участием в большой кампании. Мне рассказали, что количество молодежи, решившей идти путем воина, увеличилось. Моя книга была переведена на местный язык и добавлена в библиотеке. Был дублирован даже фильм «Солдат Пак». Появились у них даже самки, которые тоже решили идти путем воина. Именно они выдвинули идею создания объединенных военных сил. Это поддержали гиптоподамы, обезьяны, осьминоги и несколько десятков раз. Практически все, кто учился в нашей академии. На все потребовалось почти полгода. Воевать оказалось быстрее, чем переваривать результаты войны. Мне передали много информационных материалов еще по одной активной расе, которая организовала захват детеныша, с чего начались мои космические приключения. Пригласила их на переговоры после того, как переслала доказательства их участия в организации похищения, которые начали раскручивать информационные каналы. Раса напоминала гигантских крабов без клешней. Прибыло 3 гигантских краба на планету Биржу-2, которая являлась одной из нейтральных планет, на которых жило много различных рас. Таких было 11 штук из 3200, на которых жили разумные. Они оставались подданными своих звездных систем. На нейтральных планетах жители только регистрировались. Не понимаю, как эта система сложилась. Гарантировалась независимость таких планет соглашением ближайших звездных систем. На встречу с ними я отправилась с гиптоподами и кальмаром-юристом. По переданным мне сведениям, крабы были более договороспособными, чем ящеры. Собственно, это было одной из причин, по которым я начала с ящеров. В принципе, они хотели осуществить обычный шантаж. Предметом споров был богатый металлами астероидный пояс, которых находился в зоне влияния гиптоподамов, куда они не пускали других. Крабы готовились к обороне, закрыли свое пространство, но их союзники воевать не хотели. Мое предложение сводилось к присоединению крабов и их союзников к нашему оборонительному альянсу и подчинению общим правилам торговли. Такого крабы явно не ожидали, хоть я и не очень понимаю их мимику. Еще пару месяцев переговоров, в которых я принимала участие только еще два раза, не считая торжественной процедуры подписания. К нашему союзу присоединилось еще 37 рас и 110 звездных систем. Вот и снова встреча с хозяевами галактики. На этот раз все было по-другому. Все, включая меня, сидели на удобных сидениях для каждого вида, перед каждым стоял столик с яствами и планшетами, на которых передавалась информация с записями на языке каждого разумного. Переводчик стоял посередине. На этот раз первым начал говорить председатель Электрон. Ваши успехи впечатляют. У вас теперь около 8%, а без вашей помощи они были бы невозможны. Хорошо, что вы это понимаете. А конечно, тщеславие один из моих пороков, но как минимум пока он слабее разума. Все засмеялись. Яща, другие пороки у тебя есть? А конечно, никто не совершенен, и я тоже. Теперь вы член нашего совета, вам будет выделено строение на этой планете, коммуникаторы и другое оборудование, вы получаете доступ к информационному каналу, контакты для связи с каждым членом совета. Ящ, вопросы есть, а по работе совета только три. Как распределены обязанности в совете? С какой периодичностью проводятся заседания? Если постоянно действующие органы? Есть и другие, а конечно, в первую очередь все, что вы знаете о вторжении. Как вы думаете, обязанности распределены? А ящер СБ, таракан разведка, гуманоид техника и промышленность, Электрон председатель птиц отвечал за армию. Все удивленно переглянулись. Удивительно, но вы угадали распределенные обязанности, но есть еще, которые вы не назвали. Я отвечаю за научные разработки и исследования прошлого, птиц, за регулирование торговых и финансовых отношений, таракан отношения между звездными системами, ящер работу административных органов и финансы, вы будете отвечать за армию. В плановом режиме заседаний раз в 10 дней. Скоростной корабль передается в ваше распоряжение вместе с экипажем, персоналом штаба и оборудованием. Изменять состав штаба и пополнять его вашими разумными – ваше право. Разумеется, вы можете организовать храм вашей богини в выделенном здании. А ваше объединение как-то структурировано? На Земле была Организация Объединенных Наций, куда входили представители государств. При нем был Совет Безопасности, включая постоянных членов, обладающих правом вето. Организация регулировала правила игры, передала информационный кристалл, который подготовил кальмар-юрист. А может, здесь попробовать создать что-то подобное? Вы не любите терять время, но нужно тщательно изучить материал и подготовиться. Глава 31. Новое качество. Мне сделали новые патроны к моей гюрзе. Заменили порох на какой-то взрывчатый компонент, и пули сделали кумулятивными. Пробивая, фактически прожигая теперь 10 см стальную плиту с 50 м. Так понравилась новая начинка пуль, что я попросила сделать себе гранаты с такой начинкой. Решила с Джувоном и детьми слетать отдохнуть на знаменитой курортной планете, 3/4 поверхности которой была вода и множество мелких и средних островов. Материка не было, хотя коренные жители планеты были не слишком развиты. Эта планета входила в объединение, которая контролировала 4% нашего сектора галактики. Непонятно, почему приказала на наших военных базах на время отпуска объявить красную готовность, как мне тогда казалось, из вредности. С нами было двое охотников в качестве охраны, 3 медузы входили в экипаж корабля. Когда мы с Джувоном и детьми в очередной раз резвились вместе с детьми в воде, внезапно поднялась паника. Оказалось, огромный хищник прорвал защиту и атаковал пляж. Прямо напротив нас, он напоминал большую рыбу, похожую на земную касатку, только огромного размера, 1,60 м длиной. Что произошло дальше, осознала, только когда смотрела запись, примерно через 8 часов. Приказав Джувону схватить детей и выходить на берег, бросилась навстречу хищнику. Охотники проявили себя выше всяких похвал. Один охотник на местном транспорте поехал навстречу Джувону с детьми, другой бросился к летающему спидеру, который отобрал у кого-то и на нем полетел за мной. К тому моменту, я каким-то образом увернулась от хищника и закинула в его открытую пасть 2 активированные термические гранаты. Хищник начал биться, мой охранник подлетел ко мне, подхватил меня, я, сев за его спиной, развернулась и стала стрелять из гюрзы, меняя обоймы, пока хищник не затих. Мы догнали детей и Джувона. Тут приземлился рядом мой катер, медузы тоже не подкачали. Мы вбежали в открытый люк, Катер включил режим невидимости и мы полетели. Минусом режима невидимости было отсутствие связи, поэтому новости мы не слышали все 7 часов, пока летели на ПАК. Оказывается, через несколько часов после покушения на меня, две группы по 60 кораблей атаковали планету Агдан и бывшую планету базы флота Ящериц. Но крепости и экипажи кораблей были уже подняты по тревоге и атаки были отбиты. Оставив больше половины судов разбитыми на поле боя, противник отступил. Прилетев на ПАК, высадив детей и мужа, уже через 4 часа я летела вместе с бригадой спецназа в основном из охотников. Бригада спецназа охотников на кораблях, управляемых медузами, летела на родную планету наших неожиданных противников. За нами шли транспортные корабли с минами, системами ПРО, истребителями и с персоналом, умеющим обслуживать космические станции крепости. Мы атаковали сразу все 3 крепости, прикрывающие планету и спутник планеты, на которой находилась военная база с малыми кораблями и про которые ее прикрывали. Атака опять, как ни странно, оказалась успешной и внезапной. Кто так войну начинает? Проспали, наверное. Оказывается, враги ждали ответную атаку на базу флота. Узнав о захвате крепости около родной планеты, послали к ней остаток боеспособного флота. Однако время было упущено. Мы уже успели подготовиться. Завели свои системы, проразвернули их на спутниках, привезли истребители, оснащенные противокорабельными ракетами, развернули минные поля. Спрятался в засаде флот под командование гиптоподомов. У них было 17 линкоров, плюс 25 фрегатов других союзников. Флот паковцев и охотников в этот момент шел к базе флота. Сражение у планеты Больших Жуков получилось очень тяжелое. Хорошо сработали минные поля. В них осталось 7 из 11 их линкоров и 8 из 63 фрегатов. Без этого бы нас смяли бы, наверное. Атака истребителей тоже оказалась вполне успешной, только половину истребителей мы потеряли. Атака 8 фрегатов на спутник кончилась гибелью всех вражеских фрегатов, но вот крепостям пришлось очень тяжко. Честно говоря, нас спасла атака флота наших союзников в тыл атакующим нас. Жуки дрались храбро, но весь их флот в итоге был уничтожен. Позже оказалось, в том сражении погибло практически все руководство клана военных, включая вождя и его сыновей. Его жена, жены сыновей, дочь, внуки и внучки были убиты позже на курортной планете. На базе флота все прошло проще. Крепость там была недостроена. Оставили для охраны только уже поврежденные фрегаты. Захватили верфи. Добили поврежденные фрегаты. Нам повезло, что союзники жуков даже не были ни в курсе их авантюры. Нас пытались убедить, что и руководство жуков, кроме лидеров военного клана, ничего не знали. Вообще весь план был плохо подготовленной импровизацией. Узнав, что правительница недружественного государства с семьей решила приехать на отдых под контрольную им планету, подстроить несчастный случай, затем атака на базу флота и производственную планету, затем переговоры, приготовили объяснение, они посчитали, что после случайной гибели семьи правительницы их посчитают виновными, поэтому нанесли превентивный удар. Могло и прокатить. Шанс на успех был неплохой, если бы не моя паранойя. Мы понесли потери. Погибло 17, ранено 230 землян. Наши союзники-инопланетяне потеряли 47 разумных и 7 сотен были ранены. Жуки потеряли более 100 тысяч особей из клана военных и около 150 тысяч из других кланов. Их конгломерат был разрушен. Осталась, как у ящеров, только одна родная планета, причем космические крепости и база на спутнике отходила к нам. Организовали торжественные похороны. Семьи были только у 11 из погибших. Непорядок, нам нужно численность наращивать. До получения специальности младшего из детей всем были назначены выплаты в размере оклада погибших. Пресс-служба изготовила документальные фильмы. Сама удивилась своей крутизной, когда смотрела. Охотники и медузы тоже молодцы. Все получилось, как будто долго репетировали. Новостные каналы тоже активно обсуждали и осуждали жуков за их подлые приемы. Напав на нас первыми, они фактически признали, что это они организовали покушение. Информационные каналы показывали все мои поединки в этом секторе галактики и даже бои в подледной пирамиде на Земле. Охотники вынудили меня написать почти философский трактат о пути воина, который, конечно, был компиляцией из обрывков книг из памяти, доставшейся от Юркина. Все сводилось к тому, что воин не должен сомневаться в своей победе, когда он вступает в бой. Потому что если воин идет в бой без уверенности в победе, он обязательно проиграет. Воин не боится смерти, но вступает в бой, не сомневаясь в своей победе. Если врагов много против одного воина, то это их слабость, а не сила. За воина будет их несогласованность, так как чтобы вместе воевать, нужно уметь координировать свои действия, надежда каждого из противника, что бой будет вести другой, их трусость так, как только трус нападает толпой на одного. Опять удивилась тому, что эти банальные в общем мысли вызвали огромное обсуждение и одобрение в обществе охотников, да и среди землян и многих наших союзников. База флота и две производственные планеты тоже отходила к нам. 28 раз и 104 звездные системы присоединялись к нашему альянсу. Одну производственную планету отдала гиптоподам. Поставила в известность членов Совета. В процессе переговоров, которые по нашему требованию проводили под камерами новостных каналов, жуки пытались настоять, что не они стоят за покушением на мою семью, а вот я, приказав перебить всех жуков на курортной планете, а их там было более 150 тысяч, поступило некрасиво. А первое, простой расчет показывает, что приказ на выступление флота был выдан задолго до покушения. Посчитайте время на подготовку эскадр к выходу, прибавьте к этому время в пути до объекта атаки, которые последовали согласованно через несколько часов после покушения. Жуки – это авантюра клана военных, а очень сомневаюсь, что только их. Может, конкретно вы и не знали, но руководство планеты не могло не знать. Это один, ну пусть 10 кораблей можно отправить тайно от правительства, но 120 – это нереально. Есть полиция ИСБ, да и просто администрация населенных пунктов, где расквартированы военные. Жуки все правительства было не в курсе, а верховный правитель уверенно знал. Со вторым согласно, некрасиво. Убийство гражданского не повод для гордости настоящего воина. Обычно я стараюсь избегать убивать гражданских специально, но вы покушались на моего мужа и детей. Если бы покушение было только на меня, у меня даже мысли об этом не возникло. Когда пытаются убить воина в бою, это нормально. На земле я без колебаний брала на службу тех, кто пытался убить меня в бою, конечно, если они умудрялись выжить и были профессионалами. Тот, кто первым нарушает правила гуманизма, не имеет права требовать соблюдения этих правил по отношению к себе, он и его сородичи становятся вне правил. Это был именно ваш выбор. Может, не лично ваш, но вашего верховного правителя точно. Насколько я знаю, вы министр промышленности. Признаться, меня удивил выбор состава вашей делегации. Министры промышленности, здравоохранения и информации. Жуки, откуда вы знаете нас? А вы серьезно думаете, что разумный, занимающий такой пост, как я, не знает ведущих членов правительства своего конкурента? Подчеркну, я считала вас до покушения не врагами, а конкурентами, иначе не поехала бы на отдых с семьей. Признаю ошибку, переоценила я вашу разумность. У нашего сектора Вселенной сильный внешний враг. Крупные войны внутри сектора нас всех вместе просто ослабляют, поэтому не нужны 150 кораблей, 100 истребителей, боеприпасы, а главное экипажи. Сколько времени нужно для того, чтобы все восстановить? Лично я считаю, что проявила в итоге умеренность. Вначале я вообще хотела вашу родную планету сделать непригодной для жизни, но вам повезло, мой муж очень добрый и светлый человек. Много лет назад, еще на Земле, я поняла, что он удерживает в моей душе то светлое, что там еще осталось. Муж меня уговорил этого не делать с вашей планетой, так как это приведет к гибели миллиардов разумных. Жуки, у вас бы не получилось. Какой внешний враг? Я схватилась руками за голову и покачала головой, вздохнула. А, простите, не смогла сдержать реакцию организма на удивление. Сделать вашу планету непригодной для нормальной жизни совсем несложно. После захвата крепости и разгрома вашего флота, вряд ли кто-то кроме него смог бы меня остановить. Хотела бы я знать, как у вас проходит назначение на пост руководителя разведки. Хотя для меня теперь это уже не имеет значения, просто женское любопытство. На наш сектор галактики периодически нападают уже лет 200. Пока на окраины, в переговоры не вступают. Жук, но тогда чем вы отличаетесь от тех, кто покушался на вашу семью? А только тем, что не нарушаю правила гуманизма по отношению к противнику первой. На планете жуков прошли волнения с применением оружия, которые переросли в затяжную гражданскую войну. Хорошая была идея проводить переговоры в прямом эфире. Комментаторы различных информационных каналов обсуждали мои ответы жукам, почти захлебываясь от восторга. Какой-то канал даже сумел найти запись, где я орала на израильских генералов после атаки арабов на фестивале и оставления Джувона без сладкого. Говорили, что как нормальный военный, я отдала приказ на автомате, Только резерв теперь не аэромобильный, а космический. Разговор электрона председателя и таракана СБ, после просмотра новостей и доклада «Медузы» по коммуникатору. Т как-то неожиданно и весьма странно все. Человеческая самка с мужем и детьми практически без охраны едет отдыхать на враждебную планету. При этом приводит флот в состояние боевой готовности. Приказывает экипажу своего судна быть готовой к аварийной эвакуации по сигналу с поверхности планеты и с точки подачи сигнала. Хорошо известно, что она никогда не расстается с оружием, но тут у нее при себе оказывается оружие, способное убить огромного и очень опасного хищника, которого до этого случая считалось невозможным убить обычным ручным оружием. Обратный полет проходит в режиме молчания, но все войска знают, что делать, значит, план был разработан заранее. Сама по прибытию на планету сразу пересаживается на другой, уже готовый к старту корабль, и сама ведет отборный десант в очень, казалось бы, рискованную атаку, которая оказывается невероятно успешной. Причем самка изначально не сомневается в успехе, и за десантом сразу идут транспортные корабли, загруженные минами, истребителями, ракетами и прочим. Флот «Жуков» попадает в очень быстро приготовленную ловушку, которую захлопывает флот ее старых союзников. Очень похоже на заранее тщательно разработанный план. Единственное узкое место ее риск с семьей, хотя учитывая, что там было три истинных воина, считая ее их оснащение и вооружение, она, вероятно, это риском не считала. Я согласен с вами. Вам удалось наладить получение информации из ее штаба? Т нет, самка оставила автоматического переводчика, которого мы дали на выделенном ей корабле, а коммуникатор держит в отдельном здании рядом со своим дворцом. Похоже, она догадалась, что информация с них снимается. Все попытки установить там наше оборудование провалились, и очевидно, самка не просто так возглавляла СБ на своей планете. Но в любом случае, очень красивая операция. В ее книге по военному искусству есть целый раздел про теорию приманки, но вот то, что она сама выступает в роли приманки, говорит о ее уверенности, что она справится с любой угрозой. Похоже, ее уверенность имеет достаточные основания. Королева хищников и другие случаи это убедительно доказывает. Т на планете охотников перевели ее книгу о пути воина. Она там очень популярна. Мне очень удивительно, то что она действительно невероятно опасна в бою, хотя выглядит совсем не грозно. Признаться, на нашей первой встрече она очень меня сильно обескуражила. Ее специально везли в трюме без всяких удобств и не давали воды и пищи в длительном полете. Потом не поставили на чем сидеть, все для того, чтобы вывести из равновесия. У меня был прибор, который дистанционно контролировал частоты ее сердцебиения и ритм дыхания. Вы видели ее поведение, самка выглядела абсолютно спокойной и уверенной в себе. Прибор тоже показывал, что ни пульс, ни ритм дыхания у нее не участились. И переведите ее книгу о пути воина для меня. Надо мне лучше понимать, что такое воин. Пока ясно одно, эта человеческая самка понимает в войне лучше, чем все, кого мы знаем. Меньше чем за год у нас контроль над почти третью всех планет сектора Т, из этого количества почти две трети у нее. У военных разных рас она уже кумир, и это меня сильно беспокоит. Боюсь, если мы попробуем сделать то, что противоречит планам самки, нас ждут неприятные сюрпризы, которые для семей тех из нас, с кем она не придет к компромиссу, будут фатальными. Признаться, меня сильно испугало то, что она просто перебила всех жуков независимо от пола и возраста на курортной планете и хотела сделать их родную планету непригодной для жизни. Хорошо, что ее самец более гуманный, чем она, и сумел ее остановить. И красиво самка про него сказала, он удерживает светлую часть ее души. Интересно, как ему удалось завоевать ее сердце. Попытайтесь проследить, чтобы ему ничего не угрожало. Пусть он и дальше продолжает ее удерживать от излишней жестокости. Признаться, меня тоже пугает, что будет, если у ее души не останется светлых частей. В любом случае, лучше ее военного у нас явно нет. Начинайте подготовку к созданию организации звездных систем нашего сектора, которую она предлагала основать. На заседании Совета сектора было решено создать Совет рас сектора, в который войдут все желающие. Члены Совета обязуются решать все проблемы переговорами и соблюдать правила, установленные Советом, которые принимаются абсолютным большинством. При нападении на одну из рас, пославшую своего представителя в Совет, остальные обязуются оказать ей помощь. Совет создает объединенные силы правопорядка и объединенные вооруженные силы. Решение Совета утверждает Высший Совет, в который входит по одному представителю от пяти семей. Каждый представитель высшего совета обладает правом накладывать вето. Хорошо, таракан и ящер поработали. 41% всех рас, уровень которых позволял осуществлять межзвездные полеты, подписали соглашение в течение примерно 3 месяцев. Административные органы совета разместили на новой нейтральной планете, той самой курортной планете, на которой на меня покушались. Пришлось привозить с Земли первую по старшинству дочь, которая стала представителем империи людей в Совете. Империя людей, кроме Солнечной системы, включала еще 5 планет ПАК, наша первая планета, Агдан, вторая планета, Юркин, третья, бывшая база флота ящериц, Джу, четвертая, бывшая промышленная планета ящериц, Саут, пятая, бывшая база флота жуков. Главная проблема была в том, что людей было очень мало, нет в Солнечной системе несколько миллиардов, но просто вывозить было бессмысленно, нужно обучать и адаптировать. Увеличили ежегодный вывоз до 60 тысяч человек, но это был уже близко к пределу. Создали несколько технических колледжей. На планетах биржа количество посланных учиться землян достигло 800 человек. Через 5 лет по расчетам нас будет 1 000 000 вне Солнечной системы. Но все это было мало, очень мало. Начало давать гражданство империи людей инопланетянам, в первую очередь на промышленных планетах. Мне передали материалы по вторжению. Раз 30-40 лет прилетали огромные корабли диаметром 300-400 км, ни один из них сбить не удалось. Очевидно, это корабли-матки, внутри их находились корабли поменьше. Они были условно 3 типов, корабли, с которых производились удары по поверхности, что-то вроде крупных истребителей, оснащенные мощными противокорабельными ракетами. На фрегат было достаточно 1 такой торпеды, на линкор максимум 3. Десантные корабли, из которых высаживались тяжелые боевые машины. Самое плохое, что все суда были оснащены очень мощным защитным полем на несколько порядков сильнее, чем на наших кораблях. Сбивать удавалось только крупные истребители. На каждый нужно было не менее 10 попаданий ракет, причем в течение короткого времени, иначе защитное поле успевало восстановиться. На поверхности планет противодействовать пока получалось лучше, но узлы сопротивления уничтожали с кораблей. Также плохим известием было то, что удары становились сильнее. Если первые несколько раз был один корабль-матка, то последний раз 9. Корабль-матка выдерживал без видимых изменений защитного поля 1 000 000 ракет. Хорошей новостью, что разворачивала разведывательную сеть спутников и удавалось засечь место атаки за несколько часов до нее. Разведывательную сеть спутников все время увеличивали. Как-то грустно. Никаких идей. Надо изучать сбитую технику. Глава 32. Вторжение.